Глава 15. Приоткрывая душу. Она не спрашивала, а просто, мотнув головой, направилась к себе. Удивленная сотрудница пошла следом. «Как дела?» — спросила Наташа, как только вошли. «Хорошо все, Наташ», — отозвалась та, тут же присаживаясь на диванчик. «Как дочка?» «Я давно ее что-то не видела. Выросла, наверное». Наташа подошла к чайнику, но краем глаза следила за женщиной. И не зря. Та выпрямила спину, а руки засунула в карман. «Ох, выросла на мою голову». «Проблема какие-то?» – участливо поинтересовалась Наташа, усаживаясь рядом. «У какого ребенка в этом возрасте нет проблем? Через неделю уже 15 стукнет». Наташа про себя думала, что явно не у всех такие проблемы, и, дай бог, у ее дочери не будет. «Да, характер показывает». «Еще какой! Уж сил нет!» Вглядевшись в медсестру, Наташа сразу отметила, что морщин у той за эту минуту прибавилось, будто тяжелый груз на плечи ей положили. «Боюсь, когда моя до этого дорастет. А с мальчишками как? Наверное, уже любовь?» Наташа сама не знала, зачем завела этот разговор. Может, хотела, чтобы Зоя сама все рассказала? «Любовь! Ноги бы переломала этим любовям!» Неожиданно разозлившись, ответила Зоя, но тут же взяла себя в руки. «Названивают постоянно, вечером таскается. Ой, давай не будем о плохом. А говоришь, все хорошо?» «Не совсем, но наладится все. Как твоя? Что там с котенком? Не отдала еще никому?» После Наташи, все рассказав, попыталась вывести Зою на откровенность, но ничего не вышло. Опыта как такового в общении не нашлось. И так понимала, что ведет себя странно. Редко, когда она так общалась с персоналом. И медсестра это видела и тоже пыталась со своей стороны выведать причину такого желания пообщаться у обычно молчаливого доктора. В итоге обе женщины так и не узнали ничего интересного. Если честно признаться, все дежурство Наталья работала спустя рукава. Благо, тихий день. Мысли то и дело возвращались к услышанному от Мишки. Смотреть на Зою, думая о ее проблемах, было не по себе. Каково это, когда твой ребенок в таком возрасте попадает в подобную ситуацию? Непроизвольно Наташа переносила все на себя и Соню. Становилось жутко. Кто бы подсказал, как правильно воспитывать своего ребенка, чтобы не случилось подобного. Черт, да она в 15 лет и не думала о мальчиках, сидела и читала книжки. Но ее воспитание кардинально отличалось от того, как она ведет себя со своей дочкой. А другие? Она и не представляла, как будет смотреть в глаза остальным сотрудникам, особенно Андрею и Горынычу. Если на последнего, кроме как с брезгливостью, вряд ли получится, то предчувствовалось ей, что с Андреем у них еще будут веселые разговоры, раз он видит в ней помеху его карьере. А человек он и правда мстительный. Уже поздно вечером в глухой тишине ординаторской зазвонил телефон. Посмотрев на высветившиеся цифры на экране, она уже знала, кто это. Две последние пятерки запомнила. Какая-то часть ее хотела откинуть телефон, вообще вычеркнуть все из памяти, но вот другая заставила нажать зеленую кнопку. «Доброй ночи». И снова эти мягкие нотки. «Чего ты хочешь?» — прямо спросила. Ответ «да» на мое предложение. «Нет». «Знаешь, говорят, я очень упертый». «Баран?» Ухмылка сама по себе появилась на губах. «Ну, почти. Овен я. И даже не обиделся». Она чувствовала улыбку в его голосе. «Игорь, не находишь, что ведешь себя по-детски? Давай все прекратим. А давай не будем. Знаешь, у меня сейчас столько говна происходит, что хочется отвлечься». Его ответ звучал искренним. «Не ту компанию ты выбрал для отвлечения». «Я сам это решу, хорошо?» «Ладно, я предполагал такой ответ на мое заманчивое предложение». Наташа улыбнулась и закатила глаза, а он продолжил. «Но у меня есть еще одно. Оно куда безобиднее, но не менее важно». «Нет? А у тебя нет выхода. Мне во вторник нужно быть со спутницей на одном фуршете. Экскорт-услугами я пользоваться не люблю, а хватать первую попавшуюся – не мое. Да и ты обидишься потом. Наташа аж поперхнулась от последних слов. Что это значит? Поэтому, доктор Наташа, мне нужна именно ты. Молодая женщина уже прилегла на короткий диван, закидывая ножки на подлокотник. Почему сейчас у нее не получается злиться на него и бросить трубку? Игорь не выдержал ее длительного молчания. Наташ, это тебя ни к чему не обязывает. Начало в 6, на пару часов всего. Соня же посидит сама. Посидит. Отлично. Сладких снов вам, доктор. Он отключился сам. И, наверное, правильно сделал. Иначе Наташа бы пришла в себя и обязательно отказалась. А она согласилась? Боже! Приложила ладони к лицу и прикрыла глаза. Зачем? Но ведь этот безобидный ужин, они будут не наедине? Да, ничего страшного не произойдет, а выгуливать себя иногда даже необходимо. Когда она последний раз ходила куда-либо, кроме магазина, без Сони? Уже не помнила. В отличие от спокойного рабочего дня, ночь выдалась тяжелой. Состояние одного из пациентов ухудшилось, и Наташа, придя утром домой, упала на постель без сил. Вторник начался совсем безрадостно. В ординаторской на планерке, кроме остальных, собрались 4 подозреваемых. Наташа не могла с собой ничего поделать, но не смотреть на них у нее не получалось. Горыныч поглядывал искоса на Катю, и как она раньше не замечала. И главное, ведь он знает, что деньги Наташины, и если взял их, никаких угрызений совести не проявлял. А с каким отрешенным и незаинтересованным взглядом смотрел на заведующего Андрей, как это прошло мимо нее. Наташ! Ой, да, Николай Григорьевич. Ты где витаешь? Говорю, ты первая занимаешь большую операционную. Сколько часов? В 1,5 уложусь. Предстояла несложная операция. Наташа надеялась, что обойдется без осложнений, поэтому 1,5 часов должно хватить. Добро. Значит, Дмитрий, ты следом. Горыныч в малой операционной. Время выберешь сам. Дима испепелял ее взглядом. Наташа нутром это чувствовала и прикидывала, как смыться из операционного блока, не пересекаясь с ним. Так, хватит думать о глупостях. Последнее время это уже переходило все границы. У нее есть дела куда важнее. Например, жизнь 44-летнего мужчины, которого она сейчас будет оперировать. И важно быть в полном настрое. Операция прошла хорошо. Столкновение с Димой удалось избежать. Миша обрадовал, что почти все откопал, и сегодня ему тут уже делать нечего. Нужно быть на свободе. Поэтому в обед она сидела и занималась его выпиской, позволив себе подумать о вечере. Что плохо, она придет домой в 5. Подходящее платье нужно погладить еще. Жалела, что не сделала этого вчера. Да и пальто все еще не новое. Но решил этот вопрос звонок из школы. «Наталья Сергеевна, Соня себя плохо чувствует. Сейчас у медсестры заберете ее?» Сердце сделало кульбит. «Конечно, еду!» Быстро отпросившись, Наташа за 10 минут долетела до школы. «Температуру мы уже сбили. Вирус сейчас ходит. Лечись дома», — сказала школьная медсестра. Дочка была бледная, как никогда. Наташа не переносила, когда дочь болела. Ее саму трясло, в голове сразу же 1000 мыслей. Никто даже не представляет, как тяжело быть врачом. Когда любой симптом на родном человеке порождает десятки диагнозов, которые страшно произносить вслух, и нельзя их выкинуть из головы, когда мозг одно за другим подносит подтверждение догадкам. Слабость, красные глаза, отсутствие аппетита, бледность. А это они еще не дома, и Наташа не начала спрашивать, где еще болит. Но дома она все же убедилась, что это, скорее всего, кишечный вирус. Все указывало на это. Когда в 5 позвонил Вольский, она не хотела брать трубку, но все же взяла и быстро описала ситуацию. Вот только была уверена, что мужчина не поверил. А для себя сделала вывод. Это знак, что не надо встречаться. А после и не думала о нем. Может, Наташа и не была идеальной матерью, не бегала в школу, не всегда проверяла домашние задания и не так много времени уделяла дочери из-за работы, не баловала почти, но когда Соня болела, Наташа превращалась в самую настоящую наседку. Она практически не отходила от нее ни на шаг, пока дочка не заснула. У той снова поднималась температура, перед сном удалось сбить, но ночью Наташа собиралась проверять не единожды. Когда раздался стук в дверь, Наташа только вышла из душа и почему-то даже не удивилась пришедшему. Морально устала с Сонькой за сегодня. В коридоре был полумрак, тусклый свет доносился только с кухни, практически не освещая помещение, но щелкать выключателем не хотелось. «У тебя плохие привычки», — констатировала она, имея в виду его приходы по ночам к ней в дом. «Каким ветром?» — тихо спросила, приоткрывая дверь. «Северным. Холодно на улице. Погреться впустишь?» «Я не поверю, что у тебя в машине холоднее, чем у меня дома. И правильно сделаешь, как Соня». Странно, но он спросил участливо, будто знал, что она не соврала. Наташа все же отошла назад, впуская незваного гостя. Холод подъезда неприятно кусал голые ноги. Игорь не заставил себя ждать, одним широким шагом войдя и прикрывая дверь. Инфекцию подхватила, температуру сбили. Тихо ответила, бросив взгляд на дверь дочкиной комнаты. «Она вроде крепкий орешек у тебя. Страшно уже, ничего?» «Ничего». «Чаем угостишь?» «Надо же, ты даже спрашиваешь». Слегка улыбнулась. «Пошли». Оказавшись в светлой кухне, Наташа будто только сейчас поняла, что у нее мокрая голова. Ни капли косметики, затертый древний халат. Несмотря на свою вечную невозмутимость и чихание на мужчин, сейчас ей было неловко. Почему-то перед этим мужчиной хотелось выглядеть хотя бы хорошо. Возможно, эти мысли обусловлены его внешним видом. Ведь он сейчас в своем шикарном кремовом костюме и при бабочке смотрелся нелепо на ее кухне. Словно принц заглянул в средненькую лачушку. И она, растрепанная, рядом выглядела глупо. А может, потому что он ей просто нравится? И ей, как девчонке, хотелось побежать, переодеться. Кошмар какой! А можно вон тот чай в зеленой коробке? Отвлек Игорь от совершенно страшных мыслей. Да. Игорь удобно расположился за столом, когда Наташа на автомате делала движение. Кружка, пакетик, кипяток, лимон. И даже мед поставила на стол зачем-то. И о чем им говорить? Они же из совершенно разных миров. А где твой муж? Этот вопрос заставил замереть. Какая разница? Ну как? Сейчас 10 вечера. Вдруг он явится, а тут я. Да ладно, как я понял, вы в разводе? Это с чего ты взял? Наташа обернулась, оперлась о столешницу попой и сложила руки на груди. Кольца нет. Третий раз я тут ночью, а его все нет. И перестань отвечать вопросом на вопрос. Он выглядел совершенно расслабленно. Легким движением стянул с себя бабочку, бросил на стол, как у себя дома. Игорь, это не твоего ума дело. Все же вести себя с ним мирно не получалось. Может быть. Задумчиво сказал он, неотрывно глядя ей в глаза. «Почему ты всегда выпускаешь свои иголки? Это заставляет думать, что причина как раз кроется в муже». Она открыла рот возмутиться, послать этого дивного психолога к чертям, но Игорь резко поднялся и подошел к ней. Дыхание сперло, когда она так близко ощутила его запах, но мужчина всего лишь взял в свою чашку, которая была за ее спиной. «А ты чай не любишь? Может, составишь компанию?» — тихонько произнес, находясь в нескольких сантиметрах от нее. «Не хочу». Ее взгляд вынужденно падал на его губы. «Так, продолжим?» — проговорил Игорь, как ни в чем не бывало, и, отодвинувшись, вернулся за стол. «Где он сейчас?» Наташа на секунду прикрыла глаза, отгоняя наваждение. «Далеко, слава богу. Давно уже развелись?» 5 лет. 6 уже не вместе. Как оказалось, муж и отец Андрей довольно хреновый. «Не ценил?» — участливо спросил, отпивая глоток чая. «Не ценил. Можно и так сказать. Мы ему оказались не нужны. Он работал, гулял, трахался с кем попало». Она выразительно взглянула на Игоря, как бы говоря взглядом: «Ты такой же». «Даже не мечтай просверлить во мне дырку, не получится», — усмехнулся он. «Так значит, он изменил, и ты его выгнала?» «Нет, это он меня выгнал вместе с Соней». «Не верю, что ты выбрала в мужья такого мудака». Наташа сжала губы. Знал бы, насколько он действительно был мудаком. На удивление, до свадьбы он мне казался адекватным. Под его взглядом было не по себе, поэтому Наташа отвернулась, решив себе тоже налить чего-нибудь, желательно с успокаивающими травками, или покрепче чего. «Да ладно тебе, признайся, влюбилась, как мартовская кошка, и ничего не замечала». Она слышала улыбку в его голосе, и это злило. «Знаешь, когда человек втирается в доверие, когда он заботливый, совсем не сразу замечаешь, что нутро у него с гнильцой», — ответила, поворачиваясь. Села за стол напротив Игоря. Что-то сейчас не только бывший вспоминается, а еще Димка, Горыныч. «Да, такое бывает, не спорю», — согласился он. «А потом как? К родителям пошли?» «Нет». Наташа улыбнулась, вспоминая ужас в голосе матери, когда она ей позвонила, чтобы сообщить эту новость. Сначала однокурсница помогла, потом на съемной квартире топтались, а после ему пришлось купить нам эту квартирку. «Интересная у меня жизнь была», — с сарказмом произнесла она. «Почему пришлось?» «Я могу быть сукой, когда мне надо, иначе бы он лишился своей замечательной работы». «О, так с тобой опасно связываться!» Он вроде усмехнулся, но в то же время глаза были серьезными. Они показывали, что спрашивает он не просто так. «Нет, просто я никому не позволю топтать себя и свою дочь». Она в упор смотрела в его карие глаза, но Игоря это совсем не смущало. «Это похвально». «Так значит, это он разбил тебе сердце, и ты теперь всегда выпускаешь свои коготки?» Наташа улыбнулась. «Он не разбил мне сердце. Он открыл мне глаза на вашу сущность». «Не нужно всех грести под одну гребенку». Кажется, это его задело. «Не всех, а таких, как он и ты. Вы считаете, что в этом мире все решается с помощью денег? Денег кинул, все должно быть гуд. А если так не происходит, а у вас в подсознании это...» Она постучала пальцем себе по виску. «Значит, эта проблема совсем не нужна, и от нее проще избавиться, чем решить вместе». У Игоря заходили ходуном желваки. И он с громким стуком поставил кружку на стол. Но Наташа не дала ему ответить. Внезапно она поняла, что совсем не стоило с ним обо всем этом говорить. «Нет, ну, конечно же, ты не такой. Ты единственное исключение, без сомнений». Она улыбнулась впервые за этот вечер открыто и при этом подняла ладони, якобы сдаваясь. «Разубеждать себя не буду». Она не ожидала от него таких слов, даже улыбка спала, но Игорь еще тише добавил словами. «Что? Может быть, ей послышалось?» «Ничего». Он встал со стула. «Я что, пришел, собственно?» Мужчина подошел практически вплотную к Наташе, дотрагиваясь ногами до ее колен и нависая сверху. Она себя почувствовала слишком маленькой, что ей совсем не понравилось, поэтому тут же выпрямилась и постаралась глубже вжаться в спинку стула, задирая при этом подбородок. «Так как я сегодня был один, пусть и по уважительной причине, ты обязана со мной в субботу пойти на прием». Наташины брови поползли вверх. «Нет», — четко ответила она. «Да», — с такой же твердостью в голосе вторил он. «Нет, Игорь, мне это не нужно. Заведи себе игрушку и таскай ее куда хочешь». Мужчина очень медленно опускался, и Наташа уже стала не по себе от слишком близкого его присутствия. Дыхание участилось. «Игрушка, разве она может заменить такие занимательные разговоры?» — с улыбкой проговорил, пригибаясь еще ниже. Этого Наташа уже не выдержала, уперла ладони в его достаточно твердый живот и постаралась оттолкнуть. «Мне до тебя нет никакого дела!» — сказала, как отрезала. «Отойди!» Он поднялся, вот только взял ее маленькие ладони в свои руки. От этого невинного контакта пошло тепло, мгновенно согревая, распространяясь по всему телу. Сердце отозвалось лишним ударом, которая почувствовалась где-то в районе горла. Наташа попыталась дернуть руку на себя, но Игорь сейчас будто сам управлял ее телом. Крепче взял, потянул на себя легко, а Наташа даже не сопротивлялась. То молчание, которое повисло на кухне, сейчас не было неловким. Слышно было их чуть тяжелое дыхание. Они стояли рядом. Он нежно водил пальцами по ее кисти, вынуждал ее находиться в каком-то странном состоянии уюта. Он все не отпускал, а Наташа смотрела на расстояние между их телами. 2 сантиметра или 5. И что стоит их сократить? Обнять сейчас такого желанного мужчину, чувствовать его тепло, насладиться жгучими поцелуями. Наташ, соглашайся на предложение. Его горячее дыхание ей в висок оказалось лишним. Словно молния по телу прошла и отрезвила. Эти слова звучали так, словно ее подкупать собираются. Она легко выдернула свои руки и толкнула Игоря. «Кажется, тебе пора!» Она быстро пошла в коридор. «Хватит уже этих посиделок! Хватит издеваться над собой! Пусть проваливает!» Она с минуту стояла в полумраке, успокаивала свои чувства, когда он все же там появился. Молча оделся, обулся. Замер перед ней, будто ожидая, что она сейчас изменит свое решение. И все же спасибо за хороший вечер и за то, что рассказала. Игорь, взяв Наташу за талию, притянул к себе, оставляя легкий поцелуй на губах. А после переместился к ушку и быстро зашептал. И все же ты кое в чем была сегодня не права. Позже ты сама поймешь, в чем. И слишком быстро отстранился. Ей самой до искр в глазах захотелось потянуться к нему, схватить за воротник пальто и прижаться губами, ощутить их мягкость, страсть, которая бы сносила крышу, еще хоть немного почувствовать его руки на себе в тех местах, где сейчас без них было холодно. Игорь сам открыл дверь, пока она стояла, обняв себя руками и под впечатлением от своих мыслей. Уже выходя, он сказал всего несколько слов. В субботу в 6. Дверь тихо прикрылась. Наташа прислонилась к стене плечом. Что это было? Почему рассказала про Андрея? Что она только что ощутила? Почему сейчас плохо от того, что этот мужчина ушел? Виделся только один ответ. Похоже, она влипла. 2 дня пролетели незаметно, но прогресс был налицо. Соня больше не температурила и, казалось, уже хотела поскорей выздороветь, чтобы избавиться от маминой опеки. И Наташа это прекрасно видела, только с собой ничего поделать не могла. Раз ребенок болеет, нужно быть рядом. Это как нерушимый закон. Может, причина крылась в ее детстве, но углубляться в это совсем не хотелось. Пришлось все же занять денег у соседки, потому что на лекарства Соне ушли последние. Эта тема волновала все сильнее и сильнее, вгоняя в уныние, но выхода другого не было. Надо всего лишь этот месяц пережить и с зарплаты купить машинку. Все же стирать руками она уже устала. Задумалась, может вернуться к своему прошлому дополнительному заработку и писать рефераты студентам меда. Этот способ очень выручил, когда они с Андреем развелись.